Нельсон. С местными вояками я не общался. Может, из-за врожденного снобизма, может, еще из-за чего. Да и мне платили той же монетой. Со мной и Боном, в принципе, не желали заводить никаких разговоров. Похоже, мало кто понимал, что мы за фрукты, откуда и какие у нас полномочия, поэтому от греха, так сказать, старались с нами ни о чем не трещать. Знаете ли, не напрягало. Я как-то общих тем не видел с ними. Впрочем, если уж на чистоту, я мало с кем находил точки соприкосновения. Вот такой я человек. Мне даже с Боном было трудновато. Прикинь, такой шоблой за оброком. Вовремя вспомнил я о своем товарище. Что-то он задумался, а мне сидеть молча было уже совсем не вмоготу. И говорить мне сейчас хотелось с кем угодно, пусть даже с этим упертым дегенератом. Бон по своему обыкновению ничего не ответил. Только повернулся ко мне, вопросительно взглянув. «Вот, смотри», — с готовностью принялся пояснять я. «Предположим, им должны товар, верно? Предположим, мы на оккупированной или уже получившей статус собственности территории, так? Мне всегда в диалоге нужно подтверждение собеседника, иначе можно просто трещать и трещать, а слушать тебя никто не будет. Поэтому я всегда жду ответа, чтобы заинтересовать человека». Бон же только кивнул, глядя на меня. Словами он пользовался редко. На мой взгляд, он просто очень мало их знал. «Вот и смотри, мы в таком составе едем за положенным нам. Спрашивается, почему? Почему бы не наладить доставку к нам этих же материальных благ? Почему нужно брать с собой вооруженную ораву? Это же нелогично. Получается, здесь что, нет толком власти, если мы за данью едем в составе вот такой колонны? Окей, если нет, это же нереально фигово. Потому что мы сейчас едем как бараны, грабить собираемся. А в любом случае, если мы будем кого-то грабить, нам могут включить обратку. И даже если теоретически с правовой стороны все в норме, то наличие такой орды говорит о том, что реальное положение вещей отличается от теории. Бон, я не хочу получить в башку за то, о чем я вообще не имею никакого представления». Опа. Закончил я совершенно неожиданно. Хотел как-то ситуацию рульнуть, а скатился фактически к жалобе. Нет, понятное дело, пожаловаться можно было бы, но не Бон уже. Однако мой товарищ Скин удивил меня. Вместо того, чтобы отвернуться от меня, ну или плюнуть презрительно под ноги, он вступил в диалог. «Здесь очень много странного. Можешь поверить мне. Мы неправильно едем, мы неправильно распределены по машинам, у нас неправильный порядок движения в колонне. Те, кто реально заботится о своей безопасности, так делать не будут». Если бы его слова хоть что-то прояснили бы, понятное дело, никакого одобрения я не ожидал. И успокоения тоже. В конце концов, взрослый человек, кое-чего повидал в жизни. Не может быть, чтобы вдруг сейчас Бон все расставил по местам. И потому вполне логично, что своими объяснениями он просто подтвердил странность происходящего. Хотя чего уж там. О какой странности может идти речь, если меня 6 дней назад завалили на какой-то улице, название которой я и не знал, в одном из городов Поволжья?